Глава 29. Ал. Ал украдкой вынул из оранжевой корзинки медово-ореховые кексики без сахара, ванили, орехов, продуктов пчелиного происхождения, кокосовой стружки, ГМО, БАДов, калорий и положил упаковку, наполненную сплошным недоразумением, обратно на полку. Он шел прямо за Натальей по супермаркету и как мог корректировал неправильный выбор сладкого к чаю, который совершала его коллега. Наталья прекрасно видела краем глаза, как ее спутник возвращает на место продукты и делала для себя заметки. Отказывается от товаров с ярлыком «без ГМО и БАДов». Предпочитает сладкое с высоким содержанием углеводов и сахара. Категорически возмущен выбором десертов с ксилитом и сорбитом. Это она так, про себя добавила, когда Александр Бенедиктович, забыв о предосторожности, почти швырнул на полку резиново-розовый зефир. Матушка учила Наталью никогда не поправлять мужчин и не замечать их неправоту. «Наталья, возьмите, пожалуйста, что-нибудь подороже. Я гость и хотел бы принести что-нибудь к столу, только чтобы вам тоже нравилось». Девушка протянула руку к шоколадке с содержанием какао 99%. И Ал понял, что на компромисс все-таки придется пойти. От себя он добавил трубочки со сгущенкой, которые любил с детства, и упаковку мини-пирожных от кондитерской «Север». Каждый петербуржец знает, что пирожные марки «Север» нужно покупать исключительно в самих кондитерских «Север». Однако поблизости оказался только круглосуточный универмаг. И придираться к свежести десерта особенно не приходилось. Александр Бенедиктович и Наталья приблизились к кассе, и помощница начала выкладывать содержимое своей корзинки на ленту поближе к продавщице. «Ой, а я разве не брала кексиков к чаю? Еще помнится, я хотела зефиру». Притворно удивилась Наталья. Ал стоически замолчал, раздумывая, как бы объяснить своей коллеге неправильность ее выбора. «Молодые люди, товары по акции не желаете?» Мысли Александра прервал категоричный тон кассирши. «Нет, благодарю вас». Дома у Натальи их уже ждала переписавшая себя книга, распахнувшаяся на последней главе, которую не успели прочитать работники тюремной библиотеки. Ал снова косился на предательскую дырку на своем носке сквозь прозрачный столик. Только на этот раз рядом с ним дымилась чашка травяного чая в окружении стайки пирожных. «Ммм, никогда их не пробовала. Такие вкусные!» Мужчина попытался скрыть удивление и предоставил собеседнице возможность объясниться. «Мама всегда была против калорийного сладкого, а также сладкого, где есть масляный крем, взбитые сливки, безе, шоколадная глазурь. В общем, мне не разрешали их есть». Ал кивнул и предложил вернуться к только что прочитанным главам. «Черный номад — это же антагонист ветров Востока. Он должен был начать охотиться за лисицей Мэй и пытаться похитить ее силу. Денис сознательно избежал встречи как с черным номадом, так и с остальными отрицательными персонажами книги». Александр Бенедиктович посмотрел Наталье прямо в глаза. «Денису удалось переписать судьбу не только Минджа, главного героя, но и Хана, главного злодея. И теперь Хан, счастливо взявшись за руки со своими разбойниками, отправляется плясать в поле и собирать одуванчики». У Натальи против ее воли в голове появилась картинка, где одетые в легкий доспех крепко сложенные парни плетут друг другу косы и водружают на голову венки из цветов. Она хихикнула. «Пожалуйста, только не начинайте рассказывать о том, что вы читали нечто подобное в нашей тюремной библиотеке. Про танцы в поле — это лишь фигура речи». Александр впервые за долгое время искренне улыбнулся. «В общем, перед нами роман, из которого вычеркнули конфликт начисто». «Согласно моей теории, нельзя просто так взять и вычеркнуть из повествования важную составную часть произведения. Книга должна противиться такому ходу событий. Она должна всеми силами восстановить естественный порядок вещей. Это значит, что ветра Востока сотворят другого злодея». слепят из того, что найдут. И если Денис пришел в книгу с чистым помыслом, то Маргарита Домбровская, напротив, появилась на ее страницах, пылая гневом и желая нести наказание. Мне кажется, она идеальный кандидат на роль главного противника. Тогда почему мы до сих пор еще не столкнулись с антигероем, которого теперь представляет Рита? Разве по законам драматургии мы еще не должны были с ней познакомиться? Никто же не водит злодея в самом конце книги. Это было бы слишком нелепо и комично. Представляешь, как выглядел бы тогда сюжет со спасением принцессы из башни? Принц уезжает с принцессой в закат на своем белом коне, а солнце ему загораживает злой дракон, декларирующий: «А ты думал, что будет так просто? Все знают про заточенную в замке принцессу, но никто никогда не слышал про меня. А я, тем не менее, есть». Ал почувствовал невероятное воодушевление. И все те слова, которые он годами впитывал, вылетели наружу, словно птицы, выпущенные на свободу из клеток. У Натальи на лице появилось мечтательное выражение, будто она вспоминала любимые сказки детства. «Значит, ветра Востока уже познакомили нас с Ритой Домбровской. Белый волк-оборотень, к которому она обратилась за помощью, сказал, что поменяет ее облик и превратит в кого-то, с кем мы уже знакомы. Так в кого же?» «В Шию? Тогда исчезновение этой девушки легко описать тем, что она инсценировала собственную смерть. Или Рита похитила ее, чтобы принять ее облик, а затем заменить?» «А если в Мэй?» Александр Бенедиктович отпил чай и покосился на плитку горького шоколада, которую никто так и не захотел распечатать. «Это был бы настоящий удар для Дениса. И в высшей степени подло со стороны изобретательницы-трансформатора».